Глава четвертая. «Здравствуйте», — тихо произнесла женщина, входя в холл. «Меня к вам отправила Ирен». «Проходите, Анна Ивановна», — старательно улыбнулся я, глядя на худенькую, прямо прозрачную женщину невысокого роста. Со спины даму, наверное, принимают за школьницу. Хотя многие нынешние старшеклассницы от обилия вкусной еды, постоянного сидения в соцсетях и нежелания заниматься спортом стали похожи на бегемотов. Если представить, что Нефедова гимназистка, то ходит она в четвертый класс. «Это я просто с виду такая», — улыбнулась домработница. «На самом деле я очень сильная. Легко мешок синеглазки одной рукой унесу». Домработница начала снимать туфли, а я постарался сохранить серьезный вид. Фраза Анны про мешок с картошкой забавна. Женщина не может справиться с подобным грузом. Даме не следует взваливать себе на плечи ношу, которая весит в два раза больше этой самой дамы. Впрочем, и не каждому мужчине подобное по силам. Анна вынула из сумки домашние тапочки и повторила. «Я сильная. Прошу заранее прощения, если первое время буду совершать ошибки. Надо пару дней, чтобы освоиться». «Конечно», — согласился Боря, который только что выкатился из коридора с помощью ходунков. «Всегда готов вас проконсультировать. С вопросами по домашнему хозяйству — ко мне». Тут в холл с радостным лаем ворвалась Демьянка. «Она не кусается», — одновременно заявили мы с батлером. Анна Ивановна присела, развела руки в стороны и нежно произнесла. «Иди сюда, кисонька». Дема со всего размаху влетела в объятия. Анна пошатнулась, упала на спину. Собаченция взгромоздилась на домработницу и принялась облизывать ей лицо. Я бросился на помощь горничной, а Боря затеял извиняться. «Простите Дему, она от радости встречи с вами ошалела». Нефедова обняла собаку, на удивление легко и быстро села, поцеловала псину в наглую морду и прошептала. «Я тебя люблю. Сейчас осмотрюсь и выведу тебя погулять, заинька». Потом она посмотрела на меня. «Простите, Иван Павлович, без вашего разрешения так девочке сказала. Возможно, вы сами любите с ней гулять?» «Нет-нет», — быстро возразил я, — «с удовольствием отдам вам все прогулки. У нас полностью закрытый внутренний двор. Дема сама выбегает, все делает и домой несется. Но она обожает ходить на поводке по улицам, раз в день просто требует этого. Если вам не лень совершать променады по переулкам, Демьянка будет счастлива». «Ой, конечно», — обрадовалась Анна и быстро встала. «Разрешите разложить вещи, а потом заняться приготовлением еды». «Спокойно устраивайтесь», — сказал Боря. «А где ваш чемодан?» «У меня его нет», — объяснила Нефедова. «Шмоточек немного, вот они». Анна подняла с пола пакет с надписью «Супермаркет послушный» и продолжила. «Мне надо минут 10 на обустройство». «Прекрасно», — кивнул я. «Покажу вашу спальню», — улыбнулся Боря. «Комнату?» — неожиданно уточнила домработница. «Мою?» «Конечно», — подтвердил я. «Вам же надо где-то отдыхать?» «Спасибо. У меня никогда не было собственной комнаты», — смутилась Нефедова. «Где же вы спали?» — удивился я. «В кухне, на диванчике», — объяснила домработница. Боря развернул свои ходунки и двинулся в коридор, сказав, «Следуйте, пожалуйста, за мной». А я направился в столовую и стал ждать, когда вернется батлер. Он вскоре появился, через минуту следом за ним пришла и Анна. Она быстро отправилась в зону кухни, спросив, «Могу приготовить блюдо из того, что имеется, или хотите что-то определенное?» «В первом ящике стола слева от плиты лежит тетрадка с рецептами», — сказал батлер. «Там, на первой странице, список того, на что мы никогда даже не посмотрим. Остальное по вашему желанию. Только, пожалуйста, не одно и то же каждый день». Анна исчезла в пищеблоке. Я посмотрел на арку, которая отделяет место потребления еды от поляны, на которой ее готовят, и очень тихо произнес. «Лучше нам переместиться в другое помещение». «Я глуховато на оба уха», в тот же миг сообщила горничная. «С глазами беда, и язык плохо шевелится. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». Мы с Борей переглянулись, разом встали, взяли со стола все необходимое и пошагали в коридор. «Некоторое время будем работать в моем кабинете», — решил я. «Вы, как всегда, правы», — кивнул Боря. «Но в квартире есть еще библиотека. Правда, она мелковата, в ней могут уместиться лишь два человека. Однако, с другой стороны, не хочется занимать ваше рабочее помещение, любимое место». «У меня в наличии еще спальня», — заметил я. Дверь комнаты тихо приоткрылась. Я подумал, что Анне Ивановне необходимо объяснить, что не следует беспокоить нас во время работы. Коли в квартире начался пожар, наводнение, смерч, ураган и прочие катаклизмы. Ежели в Москве прямо на Красной площади высадились инопланетяне, а по Тверской маршируют человекоподобные самостоятельно мыслящие роботы-убийцы, Нефедовой следует хватать Демьянку и прятаться в подвале нашего дома. Здание возвели во время правления государя-императора Николая II. Тогда постройки ставили на века, а минус первые этажи в них недоступны для врагов. Мы же присоединимся к женщине и псинке, когда завершим работу. Стоит ли заниматься поисками преступника, если на Москву десантировалась армия зеленых человечков? У нас с клиентом подписан договор, а в нем нет ни слова о том, что нападение инопланетян является поводом для безделья детективов. Боря остановился. «Так где устроим временный офис?» «В кабинете», — решил я, толкнул дверь и сел за стол.